Глава 21. Тарлинг имел краткое совещание со своим ассистентом Уайтсайдом. К его величайшему изумлению, полицейский инспектор заявил, что считает слова Линг Чу правдой. «Я всегда думал, что Мильбург нахал», — задумчиво сказал Уайтсайд. «Но он, кажется, человек гораздо более злобный и желчный, чем я предполагал. Во всяком случае, я вашему китайцу доверяю гораздо больше, чем Мильбургу». Впрочем, молодая дама сумела ввести в заблуждение наблюдателей, которых мы приставили к ней. «О ком вы говорите?» — с удивлением спросил Тарлинг. «О мисс Адетти Райдер. Но я никак не могу понять, почему вы, старый опытный полицейский чиновник, так покраснели». «Я не краснею», — возразил Тарлинг. «Но что с ней случилось?» «Я поручил двум сыщикам наблюдать за ней», — объяснил Уайтсайд. «Вы сами знаете, что за ней следили по пятам, куда бы она ни ходила. Согласно вашему поручению, я распорядился, чтобы с завтрашнего дня оба наблюдателя были убраны. Но когда она сегодня пошла на Бонд-стрит, то или Джексон был непроизвольно небрежен, или же она была очень ловкой. Он, во всяком случае, ждал целых полчаса, ожидая, чтоб она вышла из магазина. Но когда она больше не появилась, он вошел в магазин и мог только установить, что с другой стороны был еще один выход, которым она и воспользовалась. С тех пор она больше не показывалась в гостинице». «Мне это не нравится», — Тарлинг был совсем озабочен. «Я желал, чтобы она находилась под наблюдением, прежде всего в целях ее собственной безопасности. Оставьте, пожалуйста, у гостиницы одного человека и позвоните мне, как только она возвратится». «Этого я ожидал и распорядился соответствующим образом. Что вы теперь предпримете?» «Я поеду в Гертфорд разыскать ее мать. Вполне возможно, что случайно я ее тоже встречу там. Может быть, она поехала домой? Вы думаете, что сумеете от матери узнать что-нибудь?» «Все может быть. Надо выяснить еще несколько различных мелких вопросов. Кто, например, этот таинственный человек, который появляется в Гертфорде и снова исчезает? И каким образом мистерис Райдер живет, окруженная роскошью, в то время как ее дочь должна зарабатывать себе на жизнь службой в торговом доме?» «Тут что-нибудь докроется», — согласился Уайтсайд. «Не поехать ли мне с вами в Гертфорд?» «Благодарю вас», — улыбаясь, сказал Тарлинг. «Это мелкое дело я могу обделать сам». «Мне еще раз приходится вернуться к Мильбургу», — начал Уайтсайд. «Мы все время возвращаемся к Мильбургу», — промычал Тарлинг. «Ну-с, мне не нравится его нахальное поведение. Похоже, пожалуй, на то, как будто все наши надежды получить в руки новые книги, благодаря ревизии книг, не осуществятся». «Пожалуй, вы правы. Я тоже думал об этом, но все книги и документы находятся в руках лучших ревизоров. Если что-нибудь не в порядке, они уж найдут, в чем дело. И не только это, они сумеют дать нам указания на то, кто ответственен за растраты. Мильбург отнюдь не воображает, что он легко отделается тогда, когда ревизоры книг возьмутся за работу, и его твердость по отношению ко мне наводит на размышления». Оба разговаривали, сидя в маленьком кафе напротив здания парламента. Тарлинг уже собирался уходить, как вдруг вспомнил об увесистых книгах, которые были утром доставлены фирме, производящей ревизию книг. «Они были посланы относительно поздно», — иронически сказал Уайтсайд. «Меня это очень удивляет». «Вы удивляетесь?» «Почему же он вчера купил три новые большие торговые книги? Мне кажется, что это очень неумно с его стороны послать эти книги на ревизию». Тарлинг внезапно подскочил и в возбуждении едва не опрокинул стол. «Живо, Уайтсайд, позовите экипаж, а я пока уплачу по счету», — воскликнул он. «Куда же вы собираетесь ехать?» «Живо, позовите автомобиль». Они тут же сели. «Поезжайте в Сент-Мариэкс!» — крикнул он шоферу. «Но что вам нужно там так поздно, в послеобеденный час? Владельцы фирмы не очень рады будут нас видеть. Не было ли бы лучше, если бы мы заехали завтра утром?» «Я еду не ради владельцев фирмы, а из-за тех трех больших книг, которые Мильбург отправил туда сегодня утром». «Какое открытие вы в них собираетесь сделать?» «Это я вам скажу потом». Тарлинг посмотрел на часы. «У них еще не закрыто, слава богу». Автомобиль был задержан у Blackfire Bridge, а также у Queen Victoria Street. Вдруг они услышали резкое завывание гонгов. Все экипажи свернули в сторону, чтобы дать дорогу пожарным автомобилям, которые быстрым темпом следовали один за другим. «Судя по количеству машин, случился большой пожар», — предположил Уайтсайд. «А, впрочем, быть может, пожар и незначительный. В последнее время они в Сити стали очень боязливыми, и стоит только задымиться трубе, как они собирают целый пожарный дивизион». Они поехали дальше, но на Келнан-стрит были снова задержаны пожарными автомобилями. «Лучше выйдем. Я думаю, мы скорее доберемся до места, если пойдем пешком», — сказал Тарлинг. Уайтсайд уплатил шоферу. «Пройдемте здесь, тогда мы скорее придем на место». Уайтсайд остановился и обратился к полицейскому. «Где горит?» «В Сент-Мариэкс, сэр. Большой пожар случился в фирме Бэшвуд и Соломон. Говорят, что весь дом объят пламенем сверху донизу». Тарлинг заскрежетал зубами, услыхав эту новость. «Все доказательства вины Мильбурга, следовательно, улетучились в дыму пожара», — сказал он. «Мне кажется, я знаю, что было в этих книгах. Маленький часовой механизм и несколько фунтов термита. Этого достаточно, чтобы все доказательства убийства уничтожить навеки».